Тот промолчал, но его слов уже больше было и не нужно, ведь все достаточно логично и понятно. И, может, было бы неплохо, чтобы задумка садового удалась. Его схватили бы, и никаких подозрений в мою сторону не было бы. А уже после я мог бы с чуть большей уверенностью низвергать иных, менее деятельных и менее авторитетных воров в обличии чиновников Российской империи. Но такие мысли бесчестные. Я могу подставлять тех чиновников, в чьей вине уверен, если знаю доподлинно, что они люди гадкие, преступники. Но есть и хорошие люди, и важно, чтобы они не пострадали прямо или косвенно от такой моей деятельности. А то, что садовой пострадал и сейчас вернулся с оружием в руках для мести, для меня не преступление. Для меня это справедливость и правда. После такой акции, как правило, никому добра не будет. Садового, возможно, даже и казнят. Кстати, не знаю, есть ли сейчас в Российской империи смертная казнь. Еще вновь не обретя отца, Маша вновь его потеряет. От этого никому добра не будет. «Маша, у меня. Я ее сестрой назвал. Кулагина я ненавижу и презираю. Готов убить. Но тогда, когда это будет возможным», — сказал я и улыбнулся. «Будем вместе добиваться правды, господин архитектор».